Еще чуть-чуть, и он загорится. В такой момент застала меня Перетта. Подкралась так бесшумно, что я не сразу ее заметила. На любого другого набросилась бы, как затравленная тигрица, а личка Перетты в неярком свете факела казалась таким удрученным и искренним, что я мигом поостыла. Последние несколько дней Перетту я почти не вспоминала. Столько всего случилось, бедняжки не понять. Впрочем, порой кажется, что я недооцениваю свою подружку. Ее птичий говор мне не разобрать, но в глазах золотым ободком и ум, и бесконечная преданность. Перетта слабо улыбнулась и многозначительно поднесла ладонь к своим глазам. Я утерла слезы. Все хорошо, Перетта. Ступай. Вигилия начинается. Но девочка уже устроилась на тюфике, рядом со мной, поджав под себя босые ноги. Обувь она до сих пор не носит. И вложила свою ладошку в мою. Она как грустный щенок, не знающий, чем утешить хозяина. Все понимает, а сказать не может, подумала я и тут же устыдилась своих презрительных мыслей. Я заставила себя улыбнуться. Не беспокойся, Перетта. Я просто устала. Чистая правда. Той ночью я несколько часов без сна промаялась. Перетта кивком показала на место, где прежде стояла кроватка Флёр. Я молчала, и она, легонько щипнув меня за руку, снова кивнула на пустоту рядом с моей кроватью. — Да, знаю, — выдавила я. А дочке говорить совершенно не хотелось. Но во взгляде Перетты было столько грусти и сочувствия, что прогнать ее духу не хватало. — Это ненадолго, обещаю тебе. Юная дикарка взглянула на меня, чуть склонив голову на бок. Так она напоминала птичку еще больше обычного. Потом Перетта сжала щеки ладонями и скорчила гримасу, очень здорово изобразив мать Изабеллу. При иных обстоятельствах я засмеялась бы, а сейчас удалась лишь слабая улыбка. Да, это мать Изабелла отослала ее прочь. Но Флёр вернется, вот увидишь. Она скоро вернется. Бог знает, говорю ли я для себя самой, или Перетта меня понимает. Так или иначе, она уже отвлеклась, играла со своей подвеской, маленьким образом святой Кристины чудесной, написанным эмалью. Красный, оранжевый, белый, синий. Небось, из любви к ярким краскам его и носит. Святая Кристина невредимой парила в кольце святого пламени, а Перетта держала образ перед глазами и радостно гулила. Подвеску свою она теребила, даже когда мы, наконец, вошли в часовню и присоединились к сестрам. Вигилия длилась непривычно долго. Новая настоятельница позволила зажечь лишь часть свечей и изредка прохаживалась с факелом, чтобы проверить, не заснул ли кто. Дважды она гаркала на задремавших сестер, вроде бы на Антуану и Пьету. Как не клевать носом, если монотонное пение убаюкивает, а после 18 часов солнцепека ночь выдалась теплая и уютная? Почти через 2 часа колокол зазвонил. К матутиному я поняла, что нас лишили обычного перерыва между службами. Я дрожала, хоть и надела шерстяные чулки, сквозь дыры в крыше проглядывала румяная заря. 2 удара колокола возвестили о начале лаудесов, и по часовне прокатился ропот. Лемерль явился. Доля секунды, и сестры забыли про сон и усталость. Судя по чуть заметному шевелению, они поворачивали головы к Лемерлю. Я одна не потянулась к нему, как подсолнух к солнцу. Не отрывая взгляда от переплетенных пальцев, я услышала, как по мраморным плитам стучат его шаги, знакомые мне до боли. Почти уверена, что он, одетый в черную сутану, остановился у кафедры, одной рукой касаясь серебряного креста, который носил постоянно. «Дети мои, сейчас, когда взошла заря, молитвы к Богу вознесем!» Гимн я пела, не поднимая головы. Каждое слово эхом отдавалось в сознании. Но ведь Люцифер до падения тоже был зарей, утренней звездой, светлейшим из ангелов. Подумала я и невольно взглянула на Лемерле. Поздно, слишком поздно я отвела взгляд. Лемерль смотрел прямо на меня и улыбался, точно прочел мои мысли. Зря я глаза на него подняла. Гимн закончился, началась проповедь. Словно издалека я слышала, как говорят о посте, о епитимье, но меня, замкнувшуюся в своем горе, это не занимало. Слова пчелами проносились мимо ушей. Раскаяние, самолюбие, укрощение, смирение и епитимье. Для меня они не значили ровным счетом ничего. Я думала о Флёр. Бедняжку разлучили даже с мушкой. Я не успела ни носик ей вытереть, ни бант повязать. Кш! Скинь! Пропади! Я сделала пальцами знак рогатку. Хватит черных мыслей. Что бы ни задумал Лемерль, навсегда он здесь не останется. Пусть только уедет, я разыщу Флёр. А пока поиграю в его игру, все известные мне наговоры и заклинания использую, чтобы спасти от беды. Если по вине Лемерля с головы Флёр упадет хоть волосок, я его убью. Он это понимает и станет беречь ее, как зеницу ока. Ну, хотя бы временно. Из плена мысли меня вырвало какое-то движение. Поначалу я решила, что монахини, смиренно потупившись, по одной подходят причащаться,